Юрий Витальевич Мамлеев. После конца. Часть первая. Глава первая. Валентин Уваров почувствовал, что сошел с ума. Удар в сознание, а дальше непонятно, наверное, никому на свете, что с ним произошло. Легче принять смерть, чем это. А ведь он был в жизни своей, Валентину исполнилось, наверное, 30 лет, весьма и весьма глубинен, много читал, общался в самых потаенных московских кружках, которые существовали в начале нашего 21-го столетия. Наконец Валентин огляделся. Оглядеться никогда не мешает, подумалось, где-то за пределами ума. Но куда смотреть? В себя или вокруг? Валентин взглянул вокруг. Милый лесок с невинными птичками. Поляна в цветах. Все исчезло. Как будто их всех сдунула незримая, но высшая сила. Оглянувшись, все-таки Валентин понял, что лучше заглянуть в самого себя. Там уже почти прошло ощущение глобального сдвига, и из океана неописуемого вполне проглядывала его полузагадочная, но привычная личность. Да, это был он. Личность осталась. А вдали и вокруг творилось нечто действительно неописуемое. И не только с точки зрения здравого смысла. Откуда взялись эти дикие, людоедские, если интуитивно вглядываться, деревья? С их ветвями, обращенными вверх, словно с мольбой о милосердии. Над головой черное небо, но почему-то светящееся, словно тьма, может излучать свет. Свой свет мрака. Но была ли ночь? Вдали на горизонте что-то пылало багровым, по-человечески живым пламенем, словно люди превратились в огонь. А земля? По ней ступать-то было страшно. Она путалась, шипела под ногами, как змея. Недобрая это была земля. «Все ясно», — решил Уваров. «Я на самом деле сошел с ума. Все, что я вижу, — мираж, невиданная самим дьяволом галлюцинация. Что делать?» Уваров вдруг сам зашипел. «Если я сошел с ума, то все позволено», — пытался успокоить он сам себя. «Иди, Валя, вперед. Видишь дорожку? Ну иди по ней. Будь она самой проклятой черной галлюцинацией, иди по ней». Дорожка и вправду не путалась, виделась как на балу. Хоть танцуй, хоть беги. И Уваров побежал. «Скорей, скорей, чтоб мираж исчез, отбегай, на душе легче», — подумал он, ни о чем не думая. А внутри что-то стучало. «Это смерть, Валя. Но смерть вторая, самая страшная. А за что? Да ни за что. Просто так. Такое не бывает. На белом свете и правда не бывает. А вот у нас, Валя, это как правило», — прозвучало что-то внутри. Уваров попробовал унять, усмирить душу, и все, что в ней оказалось, словно это была не душа, а вселенский мешок. Но тут кто-то его укусил. Слава богу, это был человек. Скорее, не человек еще, а дитя. Маленькое, юркое и не по росту бесшабашное. На Уварова смотрели детские глаза. Но что-то в них было подозрительное и, мягко говоря, совсем не детское. «Ты чего кусаешься?» — тупо спросил Уваров. Дитя в ответ дико заверещало непонятно что и вдруг вцепилось Уварову прямо в брюки, в член. Уваров инстинктивно защитился и увидел на миг глаза ребенка, полные ненависти и, кажется, наслаждения, которому нет конца. В ужасе Валентин отбросил ребенка и опять побежал. Но куда бежать? На горизонте пылающий мрак, силуэты причудливых зданий, словно растворяющихся в воздухе. Мираж не исчезал, а Уваров все бежал и бежал. Наконец остановился. Не стало сил. Мальчик оставался далеко позади, но упорно приближался, точно заведенный. Уваров начал молиться, но с ужасом почувствовал, что слова молитвы падают в пустоту, словно это пространство не принимало молитв. И внезапно рев машины. На дороге оказалось нечто похожее на автомобиль, точнее, бронированный вездеход дикой формы. Из него выскочили четверо низкорослых, но коренастых мужчин, видимо, хорошо вооруженных. Чем, Уваров не понял. Они злобно резко направились к нему. Подскочил мальчишка. Один из мужчин ударил его кулаком в голову, и ребенок отлетел в канаву. Другой подошел и изнасиловал его. Мужчины же стояли и поджидали насильника. Валентин тоже стоял. Изнасиловавший быстро вернулся, а мальчик, как ни в чем не бывало, выглянул из канавы и все смотрел и смотрел. Вооруженные люди подошли к Уварову, что-то прошипели на совершенно незнакомом языке, если это вообще был язык. Они впихнули Уварова, находящегося почти в сомнамбулическом состоянии, в машину и поехали. Уваров очнулся, надеясь на конец сновидения, но не тут-то было. Один из вооруженных дал ему по зубам и вывел из машины на свет. То был город с пугающими своей странностью домами. Люди, которых, наверное, можно было бы назвать полицейскими, схватили Уварова за шиворот и ввели в здание. Он опять потерял сознание, память и ум, но вооруженные не обратили на это внимания. Уваров очнулся, когда был уже на сцене. Сооружение, во всяком случае, напоминало сцену. А вокруг не зрительный зал, а нечто хаотичное. Стулья стояли не рядами, а где попало, и множество крайне низкорослых людей сидели, лежали на полу, стояли, подпрыгивали тоже где попало. Одежда их, однако, была проста. При всем ее разнообразии ничего лишнего. Рядом с Уваровым стоял человек и что-то говорил, по-видимому, в микрофон, на том же невообразимом языке, и указывал на Уварова. Позади говорящего охранники почему-то с цепями. До Уварова наконец дошло, что никакая это не галлюцинация, не черный мираж, не выжившее из ума сновидение, материализовавшаяся каким-то образом перед ним так называемая реальность. Было о чем задуматься. И кровь текла изо рта лишь чуть-чуть, реально. Видимо, повредил зуб. Тогда Уваров закричал. Кричал он громко, путая русские, английские и французские слова. Все слушали его, не мешая. Он кричал о том, что можно не верить в Бога, но надо, по крайней мере, уважать любое живое существо, если у него есть глаза, которые смотрят и видят мир. После его сумбурной, почти безумной речи воцарилось молчание. Человек рядом опять заговорил, а двое охранников подошли поближе к Уварову. И внезапно люди точно сорвались с места. Уваров точно хотел крикнуть, что он не с луны свалился, но не успел. Кругом завыли, завизжали, но в основном прыгали назад и вперед, некоторые приплясывали, другие просто совокуплялись на глазах у окружающих, но вокруг стоял хохот. Многие указывали пальцами на Уварова и давились от хохота, но как-то неестественно и пугающе. Некоторые подбегали совсем близко к Уварову, и Валентина шатала от их взглядов бессмысленно трудных. Активность толпы вокруг затихла. Даже совокупляющиеся расцепились и пришепенились. Вошли люди в темно-синей форме, подтянутые, но свирепые от избытка своих полномочий. Они подошли к Уварову и отшвырнули оратора, стоящего рядом с ним. Охранники исчезли. Полномочные вежливо, жестоко подхватили Уварова и увели его. Длинными подземными коридорами, темными, как ночь. Его провели в огромную полупустую комнату. В центре ее, в кресле, под чучелом невиданной громадной птицы, напоминающим скелет птеродактиля, сидел худой, благообразный на вид старик. Рядом с ним на стуле сидел, как изваяние, другой старик, напоминающий большую годливую кошку. Он раскрыл рот и жестом дал знать Уварову, чтоб он говорил. Валентин заявил, что он просит доставить его в российское посольство, и повторил свое высказывание несколько раз, то спокойно, то истерично. Годливый старичок, видимо, ничего не понял, но лишь внимательно прислушивался к звукам, потом что-то шепнул на ухо своему отрешенному, как мумия, начальнику. Тот дал указание пальцем. Старичок подскочил к Уварову и стал его ощупывать и обнюхивать. Прошелся по спине, по заднице, дернул за член, и лицо его выражало полное изумление. Валентин посмотрел ему в глаза. Годливый старичок улыбнулся, но в его круглых, как луны, глазах проблеснул патологический ужас. Отскочил и, обернувшись к мумиеобразному начальнику, что-то заверещал. Тот, наконец, ответил, тихо, но грозно. Стражники схватили Уварова, накинули на него ошейник и вывели во двор. Там стояла сигарообразная серебристого цвета машина, и Уваров, решивший ни о чем не думать, кроме смерти, оказался в ней. Машина двинулась. Стражники с ничего не выражающими лицами сели рядом. Один из них шумно испустил непристойный звук. Никто не пошевелился. Валентин вглядывался в окружающий мир, надеясь найти в нем что-то знакомое. Ничуть. Этот мир поражал своей агрессивной мертвенностью. Облака, тучи нависали необычайно низко, заслоняя собой бездонную голубизну неба. Лес походил на живое существо, пораженное предсмертной агонией. Пробежал зверек, словно сошедший с ума. «И непонятно даже, — пробормотал Валентин, — что сейчас день или ночь». Может быть, здесь день превращен в ночь, а ночь в день. Он попытался помыслить рационально, прийти в себя. Во-первых, он жив, а, следовательно, жива в нем и вера в Бога. Во-вторых, он попал неизвестно куда, но ведь на свете могут происходить вещи, которые не снились не только философам, но и всем людям вместе взятым, включая так называемых ученых. В-третьих, если его убьют, это не катастрофа. Все умирают и продолжают жить иной жизнью, как и сказано во всех откровениях. Только не надо задавать себе истерических вопросов. Что за мир? Где он? Что означают эти люди? Рано или поздно это выяснится само собой. Валентин взял себя в руки. Это был весьма приятный, светловолосый человек, глаза зеленые, умные. В конце концов, он недаром вживался в эзотерические, пусть даже скорее полуэзотерические московские кружки, писал стихи, которые встречали глубокий отклик, переводил любопытные книги. «Самое главное сейчас не сойти с ума», — подумал Валентин, — «как тот зверек, что пробежал под землю мимо». Но не сойти с ума оказалось трудным делом. Ум настолько расшатался от всего увиденного, что Валентину казалось, еще немного, и ум полетит в бездну, и что возникнет вместо ума, одному Богу известно. Ум висел над пропастью, из которой нет возврата. А машина мчалась и мчалась. Внезапно «Стоп!» Приехали. Уварова вытолкнули наружу. Перед ним было нечто вроде крепостной стены, уходящей вдаль, в бесконечность. Но в стене оказались ворота. Они медленно открылись. Валентин ожидал увидеть там нечто чудовищное, вроде спрута, пожирающего самого себя. Но за стеной виднелась дорожка, поляна, кустарники, деревья. Охранники вели Уварова внутрь. У ворот стояла молчаливая стража. Во время поездки Валентина больше всего угнетало молчание. Молчали не только охранники, молчало все. Природа, деревья, небо, весь мир. Автомобиль и тот ехал бесшумно. Мир вокруг молчал так, как будто его уже не существовало. Зловещее это было молчание. Охранники повели Валентина по дорожке. Шли недолго, минут 15, если считать по-нашему, и, наконец, Валентин увидел небольшой одноэтажный домик, словно дача какая-то. Охранники указали ему на домик, а сами неожиданно повернулись и пошли назад. Валентин оцепенел, но ему ничего не оставалось, как идти к домику. «Пространство, все это, видимо, окружено стеной», — подумал он. «Да и куда идти? Только к домику». Валентин огляделся. Как ни странно, природа здесь оказалась как-то чуть-чуть человечней, немного мягче, что ли. Он побрел к домику один в своем легком летнем костюмчике, купленном в Питере. Но опасность сумасшествия не сходила. Окна домика были открыты, и вдруг он услышал такое, от чего холод пробежал по спине. Он почувствовал, что сердце вот-вот разорвется. Слышал он пение. «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту изъян», — пела женщина на чистом русском языке. Потом открылась дверь, и на пороге появилась девушка в народном русском одеянии. На ее голове красовался кокошник. «Если можно сойти с ума дважды, сначала один раз, а потом еще один, вглубь безумия», то именно в таком состоянии застыл Валентин. Но второе безумие было уже блаженным.